Глава 59. Было уже 10, когда Тейтум вернулся в свою квартиру. Он глубоко вздохнул, вознес молитву святому покровителю безнадежных квартир и открыл дверь. Гостиная почти вернулась к прежнему виду. На одном кресле виднелось подозрительное новое пятно, в верхнем левом углу телевизора красовалась 3-дюймовая трещина, а 2 растения в горшках таинственно испарились. Но помимо этого комната выглядела аккуратной и чистой. Безбожные ужасы, встретившие Тейтума минувшей ночью, практически исчезли. Рыбка, единственный образцовый житель этого дома, плавала в своем аквариуме с довольным видом. Дно аквариума украшал какой-то странный предмет. Подойдя ближе, Тейтум узнал в нем пивную бутылку. Рыбка, похоже, не возражала, и он оставил бутылку в покое. Затем проверил спальню. Постельное белье исчезло. Тейтум понадеялся, что его сожгли. На полу стоял заклеенный пакет, в очертаниях которого угадывалась та самая пара коричневых туфель. Он отнес пакет в кухню и бросил в мусорное ведро. Веснушка сидел на кухонном столе с выражением глубочайшего презрения на морде. Тейтум убедился, что в мисках есть вода и корм. Он попытался приласкать кота, но тот в долю наносекунды трансформировался из спокойного котика в безумное, все раздирающее чудище. Тейтум отдернул расцарапанную руку. «Ты жопа», — сказал он коту. Веснушка зашипел на него и улегся, продолжив без помех обдумывать свои зловещие планы. Тейтум подошел к спальне деда и постучал в дверь. «Эй, Марвин!» — позвал он. Тот открыл дверь и ухмыльнулся. «Добро пожаловать домой!» «Спасибо, что убрал в доме», — сказал Тейтум. «Я ничего не убирал. Ты с ума сошел? Ты видел, как это выглядело?» Я нанял милую женщину, и она обо всем позаботилась. «Ну, главное, результат, так что спасибо». «Ага, само собой. Хочешь чаю?» Тейтум кивнул и пошел за дедом в кухню. Марвин остановился в дверях, глядя на Веснушку, который прищуренными глазами следил за ним. «Убирайся, Веснушка!» — рявкнул Тейтум, все еще злясь за расцарапанную руку. Кот встал, потянулся, спрыгнул со стола и неторопливо пошел к двери, излучая презрение. «Этот кот какой-то очень неправильный», — заметил Марвин, доставая из шкафа чашки. «Это верно», — сказал Тейтум. «Я заметил, что рыбка цела». «Ага», — Марвин кивнул. «Кажется, она счастлива в новом доме». «Ну, так как Чикаго?» «Не очень. Я вроде как немного подпортил дело. У них там какой-то отвратный убийца завелся, я читал в газете. Это им ты занимался?» «Им самым». «А еще я читал, они послали с тобой симпатичную женщину». «Это в газете написано, что она симпатичная». «Нет, но там была ваша фотография с места преступления, и я своими собственными глазами определил, что она симпатичная». «Как она? Хороша?» Тейтум одарил деда подозрительным взглядом и с облегчением осознал, что вопрос был невинным. Марвин имел в виду ее профессиональные качества. «Неимоверно. Правда. Тогда почему вы не поймали этого парня?» «Нас отвлекли», — ответил Тейтум. «Там был другой серийный убийца, а может, это тот же парень. Пока не знаем». «В Чикаго происходит съезд серийных убийц? Похож на то, а?» Грей сел за кухонный стол. Марвин поставил перед внуком горячую кружку, потом сел напротив и принялся за свой чай. «Так», — продолжил он, — «вы собираетесь взять этого парня?» «Наверное, полиция его возьмет», — отстраненно ответил Тейтум, нахмурившись и обдумывая рассказ Зои о давнишнем серийном убийце. «Есть такое место под названием Мейнард. Больше похоже на какой-то соус». «Нет, это город, в Массачусетсе. Никогда о нем не слышал». «Неудивительно, это маленький городок». «Вроде Викинберга?» — спросил Марвин с неприязнью в голосе. «Ну да, наверное, может, чуть больше. Я думал, тебе нравится Викинберг». «Ба, сначала он казался изумительным. Мирный небольшой городок, где все друг друга знают, и люди здороваются на улице. Звучит идеально, а?» «Не знаю насчет идеала, но на мой вкус довольно мило». «Штука, которую тебе нужно понять, Тейтум, заключается в том, что когда все друг друга знают, у каждого есть мнение о каждом. И эти мнения пристают к тебе, а иногда расползаются. Достаточно разок повздорить с соседом, и все об этом знают. Если твой ребенок подрался в школе, каждый вдруг обращает на это внимание. И эти вещи не уходят, они копятся». «Я был Марвином Греем, когда приехал туда, а к тому времени, как уехал, я слыл Марвином, который один раз кричал на городском собрании и всегда спорил с директором школы Греем». «Длинное имя», — заметил Тейтум. Папа был таким проблемным ребенком, что тебе приходилось спорить с директором? Он был подростком. Временами бывал немного упрямым и никогда не умел держать рот на замке. Марвин ухмыльнулся, как всегда, когда говорил об отце Тейтума. Он был хорошим мальчишкой. Но все имели свое мнение на его счет. Так и не дали ему настоящего шанса, когда он вырос. «Виновен, пока не доказано обратное, так?» — медленно произнес Тейтум между глотками чая. «Именно так». Он уставился в чашку, затем произнес: «Знаешь, может, мне придется уехать на денек или два, и, пожалуйста, на этот раз не разноси дом».